Жишкин и Киев. Если абсолют пожелал стать многими и разделился на части, и все «я» — это частички абсолюта, зачем человеку в конечном итоге достигать высшего и получается абсолюту встречаться с самим собой? Ага, хороший вопрос. В общем-то, не больше, не меньше, как вопрос бытия. Вообще, для чего мы живем? Это основной вопрос философии, да? То есть, для чего все это? То есть, для чего? Ну, хорошо, там, нам говорят древние мудрецы о том, что якобы была первопричина жизни, в простонародье именуемая абсолютом, да? А пошлое, называемое Господом Богом. И вот она якобы создала все живые существа, и фактически каждый из вас это, по сути дела, грань или частичка абсолюта. И что мы проходим долгие-долгие жизни до тех пор, пока, значит, не осознаем весь свой потенциал внутри себя заложен, не, рано или поздно не обретем тело человека с разумом. А после обретения тела человека вроде как у нас возникает способность уже к духовному развитию, которая, как говорят йоги, приводит к конечным цели. И по-разному, опять же, можно сформулировать эту конечную цель. Некоторые говорят, что твое «я» расширится до размеров абсолюта, первопричины жизни, и ты станешь абсолютом. Кто-то говорит, что ты сольешься с абсолютом, подобно капельке, растворяющейся в океане. Кто-то еще что-то говорят, но все говорят что-то такое глобально, кардинально, гигантское и такое тотально всеобъемлющее. То есть никуда не денешься. Все вот, как бы, знаете как, чтобы родился Бог, человек должен умереть. Такая вот фраза такая хлесткая иногда в некоторых текстах встречается. Вот, и получается так, что же за такая фигня? Если так, ну, здраво поразмыслить, нарушение логики. Сперва все было целое, потом это целое раздробилось, или что-то там с собой сделало непонятное, что стало еще много-много всех. Потом прожило миллиарды жизней в страданиях, в теле животных, кое-как выкарабкалось до тела человека, с переменным успехом страдания, там, не страдания, живет в теле человека, и потом, как высший пилотаж, сливается, значит, с тем, что его произвело, как если бы начальная точка и конечная были идентичны. Кой хрен нам вся эта эволюция со всеми этими миллиардами жертв, страданий? Вот, зачем? Зачем? Если в самом начале что было, и все будет то же самое в конце, да? Ну, если так вот цепочку протянуть. Но в том-то и дело, друзья, что как бы вам объяснить, что это не имеет смысла вот так ставить вопрос и давать такой ответ. Точка в начале и точка в конце только лишь с позиции разума кажутся идентичны. А с позиции реальности между ними бесконечность. Ну, знаете, вот представьте себе солнечный день. А я когда-то был такой возле этого, как он называется, аэропорта. И вот летит самолет большой, заходит на посадку. И вот знаете, как в американских этих фильмах ужасов, вдруг раз померкло солнце, ну просто закрыл собой тень такая, раз, скользнула по земле. И когда ты все отслеживаешь по земле, по теням, это одна картина, а когда ты видишь, что там в воздухе творится, это совсем другая. Поэтому, видите, какая вещь. Цель, как утверждает йога, всей эволюции, всей вселенной, она сверхлогична. По сути дела, мы не можем в словах не сформулировать грамотно вопрос, не дать правильный ответ. Потому что все слова это всего лишь тень по земле. Да, там что-то происходит. Но это всего лишь отражение чего-то более высшего, что в плоскости слов невыразимо для нас. И поэтому на первый взгляд кажется, что с позиции логики вроде как с чего началось, тем же и закончилось, но это только с позиции логики. А логика в этом отношении вещь очень хорошая. Она уничтожает глупость, но, к сожалению, она не может объяснить сверхлогику. Вот, поэтому на такой вопрос, как бы о смысле бытия, нельзя дать ответ. Принципиально нельзя дать ответ. Поэтому без ответа вопрос без. Я мог бы просто сказать, без комментариев. А я вам лекцию целую здесь прочел. Еще есть.